Фанаты ждут, нет давно хитов. Я проснулся, потянулся, снова рифмовать готов. Мне позвонил директор и напомнил: скоро лето, нужен летний хит, Серега, ты же можешь, сделай это. Нам нужно быть все время топ, ведь наши конкуренты все прожженные эстеты, как один интеллигенты. Они обставят нас два счета, если захотят, а у тебя спортивные частушки, это не формат. Да ты и сам все понимаешь, ты же умный малый. Да, я знаю, после тура, да, я знаю, ты устал. Ну посмотри в окно пентхауза, на дворе погода. В общем, нужен легкий трек, давай используй время года. Работа ждет меня и на душе похорошело. Разминаю тело, раз, два, три, и берусь за дело. Мне хиты писать не привыкать, и я без лишних слов набросаю для начала пару строк, припев готов. Я знаю, что меня на радио не любят. Если песня будет дольше 3 минут, она себя погубит. Берусь рукой за калькулятор и считаю такты. В голове уже звучат рингтоны и звенят контракты. Рисунок где-то прост, качает все в порядке с темпом. Но на песню будет спрос, если я угадаю сэмпл. Здесь риска много, а удачи хоть бы на мизинчик. Для успеха я возьму сейчас попсовый клавесинчик. Гарантий нет, но я как автор дерзок и отважен. Ага, чуть не забыл о тексте, он ведь тоже важен. 3 по 16,48 тактов, 3 по трек рискует топом. В общем, тут не обойтись без Стёба. Пусть песня будет ни о чем, довольно с нас истории. Это и нейтральные для сразу всех аудиторий. Ну, в общем, так, ни слова о дворе, ни капли фени. Новый трек почти готов, пускай диджей его оценит. Поставь ее, диджей. Вот текст написан, я его закончил, еле-еле прочитал разок для пробы, все нормально, я у цели. Теперь на запись в студию, звукорежь, ты там смотри, чтобы трек был свежий, я Давид в формате MP3. Я ж не урод, ты рук своих не грею с килобайтов. Я хочу, чтобы новый трек качал народ с бесплатных сайтов. Пускай мой дистрибутор не продаст миллионный диск, но песню будет знать страна, а это рейп за полный писк. Потом отмастерить бы номер, чтоб бомбило клубы, и девчонки танцевали под него и дули губы. В Крыму сейчас тепло, кругом душистые акации. People хочет новый материал, а мне нужны ротации. Зачем платить за выход песни радио? Это глупо, я же топ-артист, все на эдишке поменяю тупо. Физкульт, привет, в прямом эфире, ваш Серега снова. Вот мой свежий номер, повторяй за мной, звучит хитово. Oh.